Глава 33. Таисия. Утренний перелет в аэропорт Дубая протекает прекрасно. Элли засыпает в обнимку с мягкой игрушкой, как только самолет набирает высоту. А мы с Яной Альбертовной негромко переговариваемся. Ваня с отцом одинаково сурово молчат на соседних креслах через проход и также синхронно поглядывают на время. Я улавливаю их сходство, незаметно улыбаюсь. Гендерное разделение по рядам ни капельки не смущает. Нас с Соболевым словно током бьет в присутствии друг друга, сексуальное притяжение максимальное. Кажется, мое тело все решило за меня. Только я еще, дурочка, сомневаюсь. И поездка эта. Вот как тут устоять? Отказать Богдану Анатольевичу, лично позвонившему с вежливым приглашением отметить его 50-летний юбилей всей семьей в Эмиратах, я не решилась. Поиски работы, как и все текущие дела, коих у меня сейчас немного, пришлось отложить до нашего возвращения, что, безусловно, обрадовало Соболева. По мнению Ивана Богдановича, в Москве нам делать нечего, поэтому и заземляться там не стоит. На этом фоне мы даже повздорили. Совсем немного. Потом, правда, помирились. Зря. Я надеялась, что Ваня меня услышит и даст хоть чуть-чуть отдышаться после его признаний. За 5 дней он развил такую бурную деятельность, что сам Наполеон Бонапарт позавидовал бы. В дневное время много работал, перемещаясь по столице со скоростью ядерной реакции. А по вечерам непременно заезжал к нам на ужин и проводил время с Элли. А еще все время заставал меня врасплох. То незаметно приобнимет за талию, то поцелует перед уходом так горячо, что я полночи гоняю пошлые мысли в одиночестве. Только при моей маме, неожиданно навестившей нас 2 дня назад, Соболев вел себя прилично. Она по отношению к нему старалась держать взаимный нейтралитет, к тому же ей было не до него. Она была полностью поглощена общением с внучкой. Адель в тот вечер предусмотрительно гостила у подруги. Все остались довольны. В холле 5-звездочного отеля «Атлантис», располагающегося в центре туристической зоны, малолюдно. Но, возможно, так кажется из-за огромного, сносящего с ног своей роскошью пространства. Пока я молча изучаю стеклянные статуи и невероятно красивую мозаику под потолком, у стойки регистрации что-то происходит. Родители Вани, кажется, ругаются. Приближаюсь и, взяв бумаги у Яны Альбертовны, пытаюсь вникнуть в суть проблемы. Соболев нарушает мое личное пространство, незаметно поглаживая по спине. Сжимаю зубы. Произошла какая-то ошибка. Сообщаю, обращаясь к администратору. Мы заказывали 4 номера. Вот же, написано. Да ладно тебе, пошли уже. Тянет меня за локоть Ваня. Алиса крепко обнимает его за шею, он улыбается, довольный как слон. «Я с тобой в одном номере жить не планировала». Шиплю так, чтобы за стойкой не услышали. «Только если снег пойдет, Соболев». «Нет, вряд ли». Вздыхает мой бывший муж, свободной рукой стирая пот со лба. В помещении работают кондиционеры, но на улице +30. «Извините». Разводит руками вежливый парень в белой рубашке с бейджем на груди. «Столько однокомнатных номеров у нас сегодня нет». Но есть 2 двухкомнатных. Отель имеет право изменить условия, не снижая категории. У вас у всех 1 фамилия. Неужели не разберетесь? Все в порядке, Тая. Приходит на выручку Яна Альбертовна. Я заселюсь с тобой, Алисой, а папа... Она переводит победный взгляд на Богдана Анатольевича. С Иваном. Отец семейства иронично приподнимает брови и усмехается. Ты серьезно? Не знаю, что ты о себе возомнил, Соболев, но я с тобой в одном номере находиться тоже не собираюсь. С холодной улыбкой выдает ему жена, забирая у сына внучку. Между ними искры стрелами в воздухе летают. Чувствую, наш отдых будет интереснее, чем предполагалось. Надеюсь, Маша и Соня, прилетающие на юбилей к отцу послезавтра, застанут нас всех живыми и невредимыми. Администратор, радуясь, что конфликт исчерпан, облегченно выдыхает, быстро возвращает наши документы и карточки с ключами. Ваши номера на 6-м этаже. Приятного отдыха в Атлантисе. Вот и чудесно. У нас будет женский номер и мужской. С улыбкой резюмирует свекровь. «Только не лопни от важности, Яна Альбертовна. Так и светишься. Пойдем, Вань». Богдан Анатольевич подхватывает свою сумку, и мы женским составом молча наблюдаем, как мужчины гордо удаляются из холла к лифтам. Соболев поворачивается и многообещающе прищуривается. Я легкомысленно пожимаю плечами. Наконец-то заселяемся. В просторном номере приятно пахнет свежесрезанными цветами, любезно поставленными в вазу на столике. Алиса тут же тянется к ним и едва не опрокидывает на себя. В следующий час мы занимаемся тем, что достаем вещи из чемоданов и каждую минуту предотвращаем новые проделки ребенка. В итоге Элли, открыв дверцу шкафа, расправляется с мини-баром, поочередно достает из него содержимое и аккуратно расставляет его на полу. Воркует сама с собой, хитро поглядывая по сторонам. Сна, на удивление, ни в одном глазу. «Ты в магазинчик там играешь?» Смеюсь. «Угу». Яна Альбертовна принимает душ и отправляет в ванную комнату меня. Когда выхожу из нее в одном полотенце, в номере никого, а дверь громко хлопает. «Попалась, которая кусалась?» Хитро спрашивает Ваня, щелкая замком. «А где все?» Быстро озираюсь, сдавливая узел на полотенце. «Обедать ушли. И Алиса с ними». Окинув жарким взглядом мое полуоткрытое тело, он скидывает футболку, отбрасывает ее в сторону и хищно надвигается на меня. И я не выдерживаю, избавляюсь от полотенца и запрыгиваю на каменное тело, жадно его обвивая руками и ногами, словно лианами. Счастливо смеюсь, пока Ваня кружит меня в воздухе. «Значит, жить со мной в одном номере не планировала, коза?» Спрашивает он силой, сдавливая мои ягодицы. «Мы вообще-то договаривались». Ерошу короткие волосы у него на затылке. У нас тайные отношения, Соболев, ты забыл? Медленно склоняюсь и ласкаю резкие скулы губами, пока Ваня, изловчившись, не сминает их горячим ртом. Сознание уплывает вместе с тем, как наши языки сплетаются. Захлебываюсь от эмоций и сумасшедшей эйфории. Между ног чувствую упирающуюся твердость, нетерпеливо жмусь к ней и вздрагиваю от простреливающего низ живота желания. Остановившись, смотрим друг на друга осоловело. Можно противостоять чему угодно – здравому смыслу, печальному прошлому или неизвестности впереди. Но отказаться от этого ощущения восторга мне не под силу. Светло-зеленые глаза опасно темнеют. «Покажешь свою комнату будущему мужу, малыш?» Нагло спрашивает Ваня. «Только если снег пойдет». Заливисто смеюсь и снова его целую.